солидность плюс надежность. А уж если в Эдинбурге дела как будто пошатнулись, можно попытать счастье в ведущем более рискованную игру Лондоне. Примерно в это время мы начали искать новых людей. Приняли этого Камерона и еще нескольких шустрых ребят. Он начал присматривать новые акции, только на них можно было теперь прилично заработать. Но, конечно, на них уже наложили руку крупные дельцы из Лондона и Нью-Йорка, и Эдинбургу ничего не светило. Было просто тошно видеть, как эти акции подскакивали в цене на 200-300% за какие-то несколько месяцев. И вся прибыль доставалась тем, кто был в контакте с инвестиционными банками в Лондоне и чьи средства правильно вложили. Камерон начал менять ситуацию, понемногу освобождая фонды от акций, от которых было мало проку. Он очень хорошо умел это делать, наш друг Камерон. От многих акций потихоньку избавились за месяц до объявления о прибыли. Ничего противозаконного, и все же. Я не знал об этом, пока не побеседовал с моими друзьями, которые с ним работали. Я служил в другом отделе. Но они рассказали мне о двух крупных продажах, имевших место в последние 6 месяцев. И обе были сделаны перед объявлением о прибыли. Изабелла внимательно слушала. Теперь ее теория обрастала плотью. «А нет ли в этих двух случаях каких-то конкретных доказательств инсайдерства, за которое можно было бы ухватиться?» Джонни улыбнулся. «Интересный вопрос, но, боюсь, вам не понравится ответ. Суть дела в том, что оба раза были проданы акции компаний, у которых банк Минти Очтерлоне является консультантом. Так что она вполне могла располагать информацией, которую и передала Камерону. Но, с другой стороны, этого могло и не быть. И, по моему мнению, тут ничего нельзя доказать. В каждом из этих случаев Камерон поднял на заседании вопрос о продаже этих акций, и в обоих случаях он привел весьма убедительные причины. И, тем не менее, настоящей причиной могла быть информация, переданная ему Минти. Да. И нет никакого шанса доказать, что деньги перешли от Камерона к Минти. Джонни взглянул на нее с удивлением. «Не думаю, что деньги непременно переходили из рук в руки, если только он не поделился с ней прибылью». «Нет, тут соединилось несколько мотивов. Она была с Камероном в интимных отношениях и хотела его удержать. Это вполне возможно. Люди делают своим любовникам подарки, потому что это их любовники. Так всегда было». «Или», — подсказала Изабелла, — «или Минти забеспокоилась, как бы отдел Пола Хога не попал в затруднительное положение, и хотела его поддержать, потому что Пол Хог был частью ее плана проникнуть в сердце эдинбургского истеблишмента. Будущая мисс Пол Хог не хотела, чтобы закатилась ее счастливая звезда». Изабелла задумалась над тем, что поведал ей Джонни. «Значит, вы хотите мне сказать, что Макдауэллс вполне могла пройти через инсайдерство, но нам никогда этого не доказать, так?» Джонни кивнул и ответил: «Мне жаль, но так и есть. Вы могли бы попытаться ознакомиться с финансовым положением Минти и посмотреть, не было ли каких-то необъяснимых поступлений на ее счет. Но я не представляю, как вам получить подобную информацию. Деньги ее лежат в банке Adam & Company, а они очень пекутся о своих клиентах, и вам не подобраться к их служащим. Так что же нам делать? Отказаться от этой затеи?» Джонни вздохнул. «Подозреваю, это все, что мы можем сделать. Мне это не по душе, но тут уж ничего не попишешь». Изабелла сделала еще один глоток виски. Ей не хотелось рассказывать Джонни о более серьезных своих подозрениях, но она была ему благодарна за то, что он разузнал. К тому же ей хотелось поделиться с кем-нибудь, кроме Джейми. Если Джонни сочтет, что ее теория о происшествии в Ашер-Холле надумана, она бросит это расследование. Она поставила стакан на стол. «Вы не возражаете, если я вам кое-что расскажу?» — спросила она.